Игорь Горин, уйдя от Даши, поехал к родителям. Он знал, что встретит его неласково, так как и мать, и отец отрицательно отнеслись к тому, что он ушел от Бачуриной. Однако он ошибся. Кто примет тебя с любовью, когда, кажется, весь мир против тебя? Кому ты нужен, когда со всех сторон тебя преследуют неудачи? Кто поймет и простит все? Только родители. Впрочем, вскоре ему позвонила Лена. Как она узнала, что он ушел от Даши? Неважно. Возможно, ей потихоньку от сына шепнула эта свекровь, которая продолжала сохранять с бывшей невесткой теплые отношения и частенько забирала внука. «Игорь? Привет, Лена! Ушел?» «Ушел. Игорь, я хочу, чтобы ты знал. Ты можешь вернуться в любой момент. Сегодня, завтра. Здесь тебя любят, всегда ждут». «Спасибо, Лена, ты настоящий друг. Но нет, ты же знаешь. Тем не менее, если передумаешь...» «Нет, спасибо». «Если тебе нужны деньги...» «Нет, спасибо. Спасибо за все». Вскоре Игорю повезло. Он устроился пресс-секретарем к мэру, у которого была давняя вражда с губернатором. А потом он с тайным злорадством взял на работу человека, который готовил компромат против его недруга. Кроме того, став филиалом Москвы, практически корпунктом, поставляющим в столицу местные новости, ГТРК потеряла статус кривой телерадиокомпании, а кривая власть потеряла поддержку в виде собственного СМИ. Мэрия, напротив, решила усилиться и создать свой пресс-центр. Даже появилась договоренность с одним из местных каналов арендовать у них час в прайм-тайм с 8 до 9 вечера. И кто мог поднять, организовать и возглавить все это дело, как не Горин? Слух о том, что Горин снова при высокой должности, дошел до Даши. «Рано я на нем крест поставила», — с досадой думала она. «Надо было не суетиться, а выждать время. Как я не додумалась, что такой человек, как Горин, не может остаться неудел? Как я недооценивала его? И с чем я теперь осталась? С этим гадким старикашкой Печенкиным? В печенках он у меня же сидит. Эх!» С Дашей стали твориться странные вещи. Она узнала рабочий телефон Горина и периодически набирал его. «Зачем? Услышать его голос?» Услышав, бросала трубку. Еще она узнала, во сколько он приезжает на работу, и раза два в неделю стояла неподалеку от мэрии, укрывшись за деревом и наблюдая, как он, неизменно подтянутый, забегает на высокое крыльцо и исчезает за колоннами.